Артур. Артур заканчивал карандашный набросок, когда в мастерскую зашла Люда. «Кто это?» — спросила она, глядя на портрет. «Бабушка Дианы. Вчера я с ней познакомился. Кстати, живет совсем рядом с нами». «Хорошее лицо. Умное», — Люда рассматривала портрет. «Старше меня, наверное, а выглядит моложе». «Ты знаешь, у нее очень интересная внешность. Она из тех женщин, что даже в старости выглядят красивыми». «Еще и следит за собой. Это видно. Не то, что некоторые». «Люд, ты у меня самая красивая». «Кобыла сивая», — засмеялась тетя, и Артур порадовался, что настроение у нее на эмоциональном подъеме, что в последнее время бывало нечасто. «Вообще-то я пришла позвать тебя на ужин, чтобы не орать на весь дом». «Ага. Сейчас спущусь, только вот закончу набросок, чтобы ничего не потерять». Глядя на портрет Моны, Артур думал о Диане, вернее, о том, что она сказала тогда. Если верить теории Льва Сергеевича, то где-то глубоко внутри Дианы сидел настоящий талант, который дремал до встречи с ним. Это как цвет, в котором он видит только ее. Не значит ли это, что с самого рождения, а может, еще и до него, они уже были предназначены друг другу? Со своей стороны Артур не имел никаких возражений. Его устраивало такое положение вещей. Более того, он чувствовал себя абсолютно счастливым, когда рядом была Диана. Ее реакция на неожиданное открытие расстроила Артура. Диану явно не устраивало такое положение вещей. Он видел, как ее злит, что изменить ничего нельзя, просто потому, что им это не подвластно. Почему-то Артуру показалось, что во всем она обвиняет его. От этого он чувствовал себя виноватым, как будто совершил что-то противозаконное. Он не мог понять причины такого ее поведения. Единственный вывод напрашивался в голову, что Диана не испытывает и сотой доли того чувства, что чувствовал Артур по отношению к ней. Только так можно оправдать ее нежелание иметь талант, пусть даже такой, который проявляется только когда он рядом. Подобные мысли Артура убивали. Ко всем былым переживаниям примешивалось еще и это, что Диана будет рядом с ним не потому, что любит, а исключительно ради вновь появившихся способностей. Он понял одну вещь, что обманывал себя, утверждая, будто достаточно его любви. Теперь ему этого было мало. Он хотел ее любви. Только так он, наконец, перестанет бояться потерять Диану. Необходимо поговорить с ней начистоту и как можно быстрее. А для этого ему придется все рассказать о себе. Как она отнесется к его неполноценности, Артур боялся даже представить. Он просто запретил себя об этом думать, чтобы не сойти с ума. Отложив карандаш в сторону, а вместе с ним и мысли об отношении к нему Дианы, Артур поспешил на кухню. Спасительную атмосферу уюта и запаха готовящейся еды, которую так любил с детства. «Наконец-то! Не прошло и года!» Люда поставила перед ним тарелку с дымящимся рагу. «Замучилась уже томить на медленном огне!» «Люд, мне нужна твоя помощь!» Артур лениво ковырнул ложкой в тарелке. Аппетита у него не было, но от тети это нужно скрыть. «Какая?» «Мне нужно придумать костюм на Хэллоуин». «Чего? Куда? На Хэллоу... что?» «Хэллоуин. Праздник такой». «Что за праздник? Первый раз слышу». «Ну, это не наш праздник. Кельтский. Праздник страшилок». «Бог ты мой!» — Люда сплеснула руками. «А зачем тебе этот праздник, скажи, пожалуйста? Что общего у тебя с этими кельтами-язычниками?» «Да, Люд, ну это же так... чисто символически. У Дианы в консерватории устраивается вечеринка с маскарадными костюмами». «А что же она сама тебе с костюмом не поможет?» «Мы договорились, что это будет сюрпризом. Ее костюм для меня, а мой для нее». Артуру и самому не очень нравилась эта затея с вечеринкой. Он считал чем-то клоунским наряжаться в маскарадные костюмы. Но, видя, как Диане это нравится, с каким энтузиазмом она говорит о готовящейся вечеринке, не стал портить ей настроение. «Дурь и только, скажу я тебе!» Люда отвернулась к плите, пряча невольную улыбку. «Но с костюмом-то поможешь?» — не отставал Артур. «Да от меня-то какая помощь? Что я понимаю в этих империалистических праздниках?» «Ну, это больше церковный праздник, День всех святых». «А, это тот, когда ведьмы устраивают шабаш с дикими плясками вокруг дьявольского костра? Теперь все понятно». Люда опустилась на табурет напротив Артура и с улыбкой посмотрела на него. «В кого же мы тебя будем обрежать? В какого-нибудь Бэтмена?» Смешно произнесла она это слово через мягкие «е». «Нет, это не интересно и не страшно. И вообще, Бэтмен — это супергерой, а не страшилка. Может, граф Дракула?» «Господи, никогда не думала, что буду обсуждать с тобой такую ерунду!» — вздохнула Люда. «Ладно, Дракула так Дракула. Когда этот маскарад-то?» «В эту пятницу». «Через 3 дня, что ли? Ладно, придумаем что-нибудь».